Глава 5. Пятница, 22 сентября, утро. Больше всего при езде по лесу хочется раскрыть брезентовый тент машины, но этого делать не стоит. Обзор сразу в ноль, а те же летяги, скажем, отлично умеют складывать перепонки и рвут с размаху брезент на раз, оказываясь с тобой нос к носу, да еще и внезапно. А оборотень у меня на глазах без особого труда вырвал лапой двери рейндж-ровера. Так что, ну нафиг, лучше уж головой вертеть на 360 градусов. Калтырин заверил, что крупной органической жизни поблизости не ощущается. Но все равно было не по себе. Особенно вспоминая допели, которые не распознаются как нечисть. Откуда я знаю, может, обычные звери умеют маскироваться? Хотя каких зверей тут считать обычными? Лис и зайцы опасности не представляют. А вот волки, возглавляемые оборотнем, обычные звери или нет? Так-то. Хотя ехать было спокойнее, чем преснопамятная Волкова. Во-первых, дорога шире, все же по ней хоть не часто, но ездит. Во-вторых, там лес обступал со всех сторон, а тут мрачные лохматые ели подступают вплотную к дороге лишь справа, а слева уходит вниз поросший деревьями склон. В одном месте вообще широкая прогалина. Видимо, проследив мой взгляд, Плотников пояснил. «Это и есть Двугорье. Раньше здесь по зиме на лыжах катались, с этой вот горы. Народу собиралась тьма. От дома культуры сюда на лыжах ходили». Вот так. Напоминает о себе мирная жизнь, хотя уже 30 слишком лет прошло. Впрочем, почему нет? Плотникову хорошо за полтинник. В эти места он приехал после армии и сверхсрочки в Афгане, уже в сознательном возрасте. Вот и помнит. Дорога после Двугорья сузилась, лес подступил уже с обеих сторон. Калтырин, судя по всему, нервничал. В подобных местах у некоторых срабатывает клаустрофобия. Но, тем не менее, молодой колдун помнил о том, что нужно делать, и его выкрик почти совпал с треском кустов впереди справа. «Органический объект крупнее человека на 2 часа!» Славик инстинктивно тормознул, и почти сразу на дорогу впереди, метрах в 40, вывалилась огромная косматая туша. «Медведь. Тварь знакомая. Недавно такого на болоте завалили. Правда, из пулемета, которого сейчас с собой нет». Пашка толчком откинул вперед ветровое стекло и, даже не вставая, вскинул к плечу автомат. Но зверюга повела себя совершенно неожиданно. Обычно на своей территории эти громадины довольно агрессивны, но этот, простояв всего несколько секунд, бока его со спутанной бурой шерстью тяжело вздымались, рванул дальше через дорогу и вниз, по склону шумно ломая кусты. «Удаляется!» — прокомментировал колдун то, что и так было очевидно. «Он один был?» — спросил Королёв, медленно подавая машину вперед. «Других не чувствую». Пашка привстал, потянул было на себя рамку стекла, но Славик махнул. Типа не надо. И правда, вдруг придется еще вперед стрелять. «Странный какой-то медведь», — прокомментировал Плотников. «Как будто напуган в усмерть». «Тогда что-то должно было его напугать», — не удержался я. «Но явно не здесь», — покачал головой Калтырин. «Ничего крупного не чувствую, нечисти тоже». Пашка хмыкнул. «Ну да. Зря колдун упомянул про нечисть. Все уже в курсе, что обнаружение нечисти срабатывает далеко не всегда». Дальше ехали медленнее. И дорога неважная, и стрёмно, хотя колдун помалкивал. Эх, классные датчики движения были у нас при поездке в Волково. И явно ведь из колледжа. Наверняка Власов их допелю подогнал. Спросить, что ли, у Калтырина? Нет, не стоит. Парень вряд ли из приближенных. Его Власов, скорее всего, прихватил с собой к допелю, чтобы был лишний свидетель. А датчики зуб даю строго секретные. Просто мне повезло увидеть их и выжить. И остаться на свободе. Деревня открылась еще километра через полтора. Сначала слева появилась прогалина с какими-то полуразвалившимися, почерневшими от времени сараями. А потом УАЗ забрался на пригорок, с которого Виковщина видна аж во всей красе. Деревенька лежала словно в небольшой ложбинке. Дорога, как и чаще всего, проходила посередке. Дома первых линий смотрели на нее фасадами. За домами и немаленькие огороды, к которым слева почти вплотную подступал лес. А справа, где поднимался холм, были построены еще дома, в основном в хаотичном беспорядке. По верхней кромке холма вздымался все тот же мрачный еловый лес. Где-то за ним расстилалось кладбище. Дома оказались большей частью совершенно заброшенными, почерневшими, с провалившимися крышами. Да и все маломальски ценное, скорее всего, вывезено давным-давно. Где жителями, а где и мародерами. Заборы почти все повалились или покосились. В центре деревни глупо торчал столб освещения, причем с фонарем, от чего-то уцелевшим. Но, разумеется, никаких проводов к нему давно уже не вело. Неподалеку в густой траве стоял давно разукомплектованный УАЗик-головастик с ржавым фургоном. — Вон, видите? — приподнялся на сиденье Калтырин. — Видим, видим. Пашка поудобнее перехватил Ксюху. — Слав, давай туда потихоньку, и лучше подъезжай задом, если это возможно. Дымок из трубы был виден очень хорошо. Один из домов на пригорке, там, где по суше. Может, поэтому и сохранился лучше других. Даже отсюда видно, что поблескивают стекла в окнах, и забор вроде ровненький. Забавно. Налицо все признаки оседлости. Те же изгои никогда не будут ремонтировать дом. Они вообще редко задерживаются на одном месте дольше пары ночей, чтобы не привлекать к себе внимания. Хотя то, что неизвестные поселенцы выбрали дом в стороне, подальше от дороги, тоже говорит о том, что лишнего внимания они не хотят. Судя по всему, и дым немногие заметили, а ведь живут не первый день и не первую неделю, раз дом в порядок привели. Славик тронулся с места не сразу, сначала все же поднял ветровое стекло. Винтовочную пулю оно, как мы недавно выяснили, не удержит, но наложенное на него колдовское зачарование все же убережет от пистолетных пуль или гранатных осколков. Так что тут со стеклом спокойнее. Машина медленно переваливалась по колее между домов с выбитыми окнами. Мрачное зрелище. Да я еще под недавними впечатлениями от Волкова. — Юр, видишь что? — толкнул я колдуна в бок. Молчать было невыносимо. — Есть органическая жизнь. Аур не вижу. — лаконично отозвался парень. — Ну что, коротко и по делу. — Много? — не оборачиваясь, спросил Пашка. — Пока не разобрать. — А в целом по деревне? — Больше ничего, только там. — Ладно, смотрим в оба. УАЗик дополз до своеобразного перекрестка. Вправо ответвлялась дорожка, совершенно ненаезженная и заросшая сухой травой. Ага, вон впереди полянка видна, аккурат перед тем домом. Значит, будет где развернуться. — Не делай это в такую глушь без пулемета, — ворчал Плотников, поглаживая автомат. Машина ползла меж покосившихся гнилых заборов, ладно, хоть подморозила, да и без дождей, а то грязи было бы по колено. — 5 объектов, — доложил Калтырин. — Вижу в окне ауру. Не нечисть, но аура какая-то странная. Лицо в окне было видно и так, причем, кажется, женское. Выглянуло и скрылось. Окна деревенские, маленькие. — Готовь огненный удар, — процедил Пашка молодому колдуну. — Если что не так, жги к ядрению фени. В район крыльца, чтобы не выбрались. — А если там люди? Не все люди одинаково полезны. Я схватился за скобу, пока Славик разворачивал УАЗ на пятачке перед домом. Мотор, конечно, не глушил. Мы с Пашкой выпрыгнули из машины, я достал патрон с серебряной пулей, сбросил предохранитель на карабине. На всякий случай откинул штык-нож. Немного непривычно, но пусть будет. Королёв поставил УАЗ чуть боком. Калтырин встал за машину, и в руках его засветился ярко-оранжевый огонек размером пока что с мячик для пинг-понга. Двор просматривался хорошо, забор невысокий, этакий из мирных времен. Теперь таких не ставят. Кто нынче рискнет жить в глуши за таким забором? Подозрительно. Отчетливо потянуло запахом готовки, свежевыпеченным хлебом и чем-то душистым, будто травками-приправами. Пашка, почесав затылок, стукнул несколько раз в калитку с затыльником автомата. — Эй, хозяева, есть кто дома? Выйдите на пару слов. — Блин, еда. Я утром и чаю не попил. Вскочил-то и сразу на планерку. Сжеванный и на ходу бутерброд не считается. Двор не широкий, грядки. Правда, не понимаю, ухоженные или нет. Я не огородник. Трава вроде выкошена. Несколько яблонь с кривыми узловатыми стволами. Яблоки еще висят. Розовые, но не крупные. Старая металлическая бочка у дома, полная воды. Дом из потемневших бревен, не обшитый, не крашеный. Крыша под рубероидом, местами обомшилом. Скрипнув, отворилась дверь синей, пристроенных слева от дома. И наружу вышел крепкий мужик в черных шерстяных брюках, местами продранных, и в светлой, незастегнутой рубахе, под которой хорошо была видна майка-алкоголичка. Взъерошенная черная шевелюра без грамма седины, такая же нечесанная борода, лица почти и не видно, только глаза. В руке топор, обычный хозяйственный. «Да я хозяин, кто спрашивает?» Голос грубый, но тон не агрессивный, скорее любопытством веет. «Смежник, жду вердикт!» Не отводя ствола и взгляда от мужика, процедил Пашка. «Аура странная, но не нечисть!» Не совсем уверенно отчеканил Калтырин. Плотников криво улыбнулся одной стороной рта. Нас и странного мужика разделяло метров 20 двора. и убрал левую руку с цевья, опуская оружие. «Павел и Сергей, патруль вокзального», — миролюбиво сказал афганец. «Обычная проверка. Давно здесь живете?» «Посчитай полгода уже», — осторожно сказал мужик. «С весны!» «Полгода? Они тут уже полгода, и их никто ни разу не видел. Тут, конечно, не Бродвей, но это и не дикая деревня. Здесь хоть и редко, но ездят». «Прячетесь, что ли?» — озвучил мою мысль Пашка. «Да нет, кого тут прятаться? Тут и не бывает никого!» Мужик силой вогнал топор в стоящую неподалеку от крыльца колоду и остался с пустыми руками. «Да вас только на днях заметили, любезный», — сообщил Плотников. «Вот мы и приехали посмотреть, кто да как, и не бандиты ли». «Да не, какие бандиты?» — ухмыльнулся мужик. «Бандитов-то мы сами не любим». «А почему здесь, что не в городе?» «Душно в вашем городе», — откровенно сообщил бородач. «К природе ближе, оно проще». «Вот и нате. Староверы какие-то, что ли. Но одет он не в домотканину, одежда нормальная». «Много вас?» 5 душ». Так, количество подтвердилось. Как бы еще выяснить, кто они вообще такие, что с аурой не так? Пока я соображал, мужик повысил голос. «Эй, выходьте! Это с городу патрульные бандитов ищут!» Он отошел в сторону, и из дома один за другим вышли еще 4. Женщина лет за 40 с короткой стрижкой, парень примерно возраста Колтырина с густой шевелюрой и 2 девчушки, одна темненькая с длинной косой, другая светловолосая, с волосами до плеч. Очень миловидные девушки, кстати, и сходство во всех лицах прослеживается. Однозначно семья. Тут и к бабке не ходи. Одеты кто во что гораст. Джинсы, парень в футболке, несмотря на холод. Одна из девчонок в накинутой балоньевой куртке, другая в полушубке. Женщина в ватной безрукавке. Я чуть сместился в сторону, чтобы видеть колдуна. А глазки-то у Юрика разгорелись, что и неудивительно. Девчонки прихорошенькие. И вот это и странно. Кто вытащит из дома всю семью, в том числе таких вот красоток, перед 4 мужиками с оружием? Правильных ответов, в общем-то, 2. Либо полный идиот, либо тот, кто понимает, что эти 4 ничегошеньки сделать тебе не смогут. Да ё-моё, во что меня опять втравили? Папашке было видно удивлен, и, скорее всего, тем же самым. А учитывая субординацию особо перед посторонними, ему и разговор продолжать, раз он начал. «Приятно познакомиться», — выдержал удар Плотников. «А откуда пришли?» «Из-за реки», — махнул рукой бородач. «Интересно. Мост в низовьях есть, патрулируется ладожанами. Значит, если говорят правду, кордоны они прошли, то есть с ними все нормально. Маленькое уточнение, если...» «А что с места сорвались?» «А бандиты!» — пожал плечами хозяин. «Шалить стали! Не в моготу там жить! Решили на новом месте освоиться!» «Вот так. И не опровергнешь, и не проверишь». «А если бы мы вдруг бандиты, а вы все перед нами как на ладони?» — цинично поинтересовался Пашка. «Да какие из вас бандиты?» — усмехнулся бородач, подходя ближе. «Машина мытая, ухоженная. Вы все не оборванные. Я что, бандитов не видел? Дисциплина есть. Старший говорит, другие помалкивают. Приехали со стороны города. Колдун вон с вами стоит, мнет в руках. Чё он мнёт-то, огонёк?» «Ну, не шах и мат, но близко к тому. Наблюдательный мужик, рассуждать умеет не отнять. Сколько ж ему лет? Не меньше, чем Пашке, а то и под 60. Детишкам явно по 4-му или около того. Так что родителям ближе к полтиннику. А выглядит хорошо. Может, и правда жизнь на природе чудеса творит?» «Диких зверей и нечисти не боитесь?» «Но со зверями завсегда общий язык найдем, а от нечисти обереги есть». На лице бородача, казалось, не дрогнул ни один мускул. «Обереги от нечисти? Это что-то новенькое. Колледж подобного, например, не заявлял». Плотников помолчал, скорее всего, обдумывая последнюю фразу, но на нее так ничего и не сказал. Если разобраться, задание-то выполнено. Кто живет и почему, давно ли живут, выяснили. Не нечисть. Колтырин сейчас однозначно анализирует ауры. Если не кричит истерично «мочить», значит, ничего плохого не видит. Ну а обсуждать, что в аурах не так, при этих людях точно не стоит. Это не оборотни и не другая нечисть. Уже плюс. — Последние, други мои, — подумав, сказал Пашка. — Серебра боитесь? — Не, с чего? — усмехнулся мужик, показывая массивный тусклый перстень на среднем пальце. Одна из девушек, светловолосая, демонстративно вытащила и бросила поверх блузки цепочку с каким-то амулетиком, как бы сказали, белого металла. И главное, ведь все молчат, кроме бардача. — Ты извиняй, отец! По тону Плотникова можно было сделать вывод, что он сам весьма расстроен тем, что надо сказать. Если бы я не знал Пашкин жизненный опыт. — У нас оборотни завелись, допельгангеры, поэтому приказ, проверяем всех. Можете уколоть палец нашим серебряным ножом. Не сильно и сами. Просто до капельки крови. Повисла пауза. Пашка и Бородач стояли друг напротив друга, шагах в 10, глядя глаза в глаза, разделенные невысоким забором. И мне казалось, что воздух начинает звенеть от напряжения, как колокольчик. Но где-то на границе слышимости. И Колтырина колбасит, даже спиной чую волнами идущую от него энергию. Значит, готов у него удар, готов. Вопрос только, схлопнет он его сам или метнет. — А что не уколоть? Уколем, раз по-доброму просите. Наконец отозвался хозяин, и я почувствовал, как напряжение достигло предела. Пашка вытащил из ножен посеребренный НР-40. Скорее всего, только в эту смену полученный. Раньше я у него такого ножа на поясе не видел, разве что иногда при нем бывал штык от калаша. Подумав, достал платок, протер лезвие, положив нож гординой на один из столбов изгороди, сделал шаг назад. Бородач приблизился, спокойно взял нож, привычным движением проверил пальцем остроту лезвия, уважительно выпятил губу. Кольнул себя острием в подушечку большого пальца, показал Пашке выступившую каплю крови. Растер ее меж пальцами. Неторопливо отошел, отдал нож жене. Та повторила его действия, вообще не выказывая эмоций. Парень зыркнул неодобрительно, но тоже уколол палец. Светловолосую, уколовшись, также слезнула капельку крови, что меня аж пробрало. Ух, неосторожные девчонки. Темноволосая вытерла кровь, а вынутый из кармана платочек, и, подойдя, воткнула нож в тот же столб, с которого его взял бородач. После чего молча отошла к остальным. Правда, посмотрела как-то странно, такое ощущение насквозь взглядом проткнуло. Вот хоть что со мной делаете, но непростые это беженцы, ох, непростые. Тем не менее, напряжение стало отступать. Плотников взял нож, как можно небрежнее смахнул со лба обильно выступивший пот. Еще бы, такая ситуация. — Спасибо, правда спасибо, — сказал он, адресуя не столько бородачу, сколько всем. — Столько дерьма вокруг, что в хорошее не всегда веришь. «Извиняйте еще раз!» Он убрал нож в ножны, застегнул ремешок. «Если что, заезжайте в вокзальный. На выходных у нас рынок. Ну и вообще, раз рядом живете, заявите о себе в управе. Вдруг помощь понадобится или что? С бандитами тут в целом тихо, но мало ли!» Колдырин с явным облегчением погасил зародыш огненного удара и теперь стоял окутанный дымкой. Судя по направлению взгляда и выражению лица, не отводил глаз от девчонок. «Ну а что, парень молодой?» «И тебе спасибо, добрый человек!» В тон Пашке ответил бородач. «Если к нам с миром, то и мы с миром!» Прозвучало неоднозначно. Так говорит только человек, имеющий некий аргумент, против которого сложно спорить. Непонятно, задело ли Пашку, но он лишь кивнул и пошел к машине. Я сложил штык. По-моему, получилось излишне картинно. И последовал за ним. Колдун, не отрывая глаз от семейки, последним залез на свое сиденье. И Славик тронул с места. —